Давайте проанализируем структуру фильма из трех глав. Во многих книгах по написанию киносценариев утверждается, что традиционная структура сюжета трехчастная. Фактически, Голливуд структурировал историю, разделив на три главы и проанализировав, и таким образом доказав ее эффективность. Американские исследователи сценария Роберт Маки и Сид Филд также выбирают трехчастную структуру в качестве основной при создании сценария фильма. Давайте посмотрим на их метод. Тренируясь создавать структуру истории в фильмах, сериалах, книгах и так далее, первым делом нужно проверить общее время. Разделите его на 4 части и затем поставьте точки на 1/4 и 3/4 от общей продолжительности. Если разделить общее время воспроизведения примерно 1:2:1, то 1/4 точка фильма продолжительностью 120 минут — это 30 минут после начала. А 3/4 точка — 90 минут после начала. То есть глава 1 — это первые 30 минут после начала фильма, глава 2 — 30-90 минут, а глава 3 — остальное. Это правило применимо вне зависимости от того, составляет продолжительность 100 минут или 90. Если вы поставите точки на 1/4 и 3/4, сможете сразу увидеть структуру. То же самое касается и комиксов. Один том обычно составляет около 250 страниц. Если вы разделите 250 страниц в соотношении 1:2:1, эти точки обычно становятся поворотными моментами истории. Если вы посмотрите на точки 1/4 или 3/4 одного комикса, сможете обнаружить интересные и удивительно похожие моменты. Если расположить каждый знак таким образом, можно четко понять трехчастную структуру, которая раскрывает повествовательную форму, разделенную в соотношении 1:2:1. Конечно, это правило можно применять для вебтунов. Попробуйте с самого начала разделить произведение в соотношении 1:2:1 и вписать историю. Это ее перспектива. Можно также сказать, что это первый шаг от читателя к автору. Давайте подумаем, как разделить повествование на несколько частей и в каком порядке разместить события на книжной полке.